Глава 39. Эрл Маклиш посмеялся над предположением, что Джеки может так дешево продаться. Их не устроит и 25 тысяч долларов. Он хотел получить все. Землю, дом, скот, людей, которые работают на этой земле. И у него был план, как этого достичь. В конце февраля они с Джеки отправились в Оксфорд и поселились в отеле на площади. В одном номере, хотя официально пока не были женаты. Суд начался утром 24 февраля. Истица Джеки сидела с Денлопом и его помощниками и в своем черном платье выглядела весьма привлекательной. Флори, наглотавшись успокоительных таблеток, расположилась между Джоном и Расселом Уилбанксами. Прямо за ней устроился Джоэл. Когда представилась возможность, Джоэл заговорил с Джеки, пожал ей руку и старался вести себя вежливо. Она не ответила. Вдова в горе явилась, чтобы осуществить месть. Флори, она была омерзительна. И сестра Пита делала вид, будто вообще ее не замечает. Судья Стрэттон занялся возможными присяжными. Кандидатов было около 50. Джоэл обернулся, чтобы посмотреть на них и на зрителей. В первом ряду сидели несколько репортеров. Вдруг двери открылись, и к ужасу Джоэла в зал вошли с преподавателем третьекурсники с их юридического отделения. Они занимались федеральным судопроизводством, и поскольку процесс получил печальную известность, явились послушать. Он заметил и других студентов с их факультета. Все смотрели с нескрываемым интересом. Джоэл пожалел, что не выбрал другой университет в каком-нибудь другом штате. Утро прошло в отборе присяжных, и к полудню шестеро заняли свои места. Седьмого утвердили на случай замены. Поскольку дело было гражданским, для вынесения вердикта хватило бы 4 голосов. Соотношение 3 против 3 повлекло бы повторное слушание дела. После лэнча Берч Денлоп вышел перед скамьей присяжных, расправил изящный галстук, сверкнул улыбкой и пригласил сидевших перед ним людей в чертог правосудия. Джоэл наблюдал за каждым его жестом, впитывал каждое слово. И по его предвзятому мнению, адвокат был слишком слащав, когда благодарил присяжных за их службу и потраченное время. Но скоро он перешел к делу. Привел факты и заявил, что ответственность противоположной стороны неоспорима. Произошло хладнокровное убийство. Виновный казнен, и поэтому не предстанет перед присяжными. Истинный ответчик мертв. Однако, согласно закону, можно предъявить претензии к его душеприказчице. Денлоп постоянно возвращался к тому, каким выдающимся человеком был Декстер Белл. Ценность его жизни невозможно оценить. Это станет очевидным в будущем, но и сейчас он не сомневается, что Декстер Белл был исключительным человеком, прекрасным отцом и превосходным пастором. Его жизнь заслуживает много денег, хотя сам он, в качестве священника, получал небольшую зарплату. От красноречия Денлопа у Джоэла возникло ощущение, что состояние семьи уплывает из его рук. Несколько раз во время вступительной речи Денлоп называл Пита Беннинга то зажиточным фермером, то богатым землевладельцем. Джоэл каждый раз вздрагивал и смотрел в сторону присяжных. Когда они со Стеллой росли, им такого не говорили, и красноречие оратора его смутило. Присяжных, по большей части людей среднего класса, проняло. Фермер-богатей убивает бедного священника. Тема определена в начале процесса и до самого конца засела в головах присяжных. Во вступительной речи Джон Уилбанк задал присяжным вопрос. Справедливо ли заставлять родных осужденного на казнь убийцы платить за его грехи? Никто из семьи Пита Беннинга не совершал ничего дурного. Невиновные дети потеряли отца. Зачем их еще наказывать? Неужели семья Пита Беннинга недостаточно наказано. Иск — это натуральный грабеж, попытка отобрать средства у честных, трудолюбивых и вовсе не богатых людей, которые поколениями возделывали землю. Джоэлу показалось, будто Уилбанкс прекрасно справился с задачей изобразить истицу меркантильным, жадным до денег человеком. Садясь, адвокат искренне кипел от возмущения. Первым свидетелем стала Джеки Белл. Как 13 месяцев назад в Клентоне, она появилась в облегающем платье и вскоре после начала речи расплакалась. Когда она дошла до того места, как обнаружила убитого мужа, присяжные, все шестеро мужчин, внимательно ее слушали и смотрели с сочувствием. Джон Уилбанкс начал перекрестный допрос. Следующим свидетелем был Никс Гридли. Он описал сцену преступления, какой ее нашел. Продемонстрировал увеличенные отпечатки снимков истекающего кровью Декстера Белла и показал присяжным принадлежавший осужденному кольт 45-го калибра. Заявил, что хорошо знал Пита Беннинга, и именно этот человек был казнен на электрическом стуле. Никс находился в помещении, где совершалась казнь, и слышал, как коронер объявил Пита мертвым. Затем Берч Денлоп приступил к изложению фактов и продемонстрировал заверенные копии судебных распоряжений, признающих Пита Беннинга виновным в убийстве Декстера Белла, а также распоряжение Верховного суда, утверждающего приговор. После первого долгого дня заседаний было ясно установлено, что Пит Беннинг убил Декстера Белла и поплатился за свое преступление жизнью. «Ну, наконец-то», — подумал Джоэл, что для него было все той же страшной знакомой историей, у присяжных вызывало неподдельный интерес. После установления причинной обусловленности суд перешел к выяснению размеров понесенных убытков. В 9 утра, в четверг, на место свидетелей вернулась Джеки Белл и показала налоговые декларации Беннингов с 1940 по 1945 год. На момент смерти Декстер Белл получал от методистской церкви жалование в размере $2400 в год, и оно не менялось с 1942 года. Он не имел иных доходов, и жена также. Семья жила в предоставленной церковью квартире, за которую не взималась плата, как ни бралась и за коммунальные услуги. Им приходилось жить скромно, но этот образ жизни они выбрали сами и были им довольны. Когда Джеки закончила, Денлоп вызвал эксперта по экономике, профессора Оли Мисс доктора Поттера. Он имел разные научные степени, написал несколько книг, и сразу стало ясно, что в деньгах и финансах Поттер смыслит больше любого в зале. Джон Уилбанк задал ему несколько вопросов, но очень аккуратно, чтобы не запутаться самому. По требованию Берча Денлопа, доктор Поттер рассказал финансовую историю Декстера Белла в качестве пастора, сравнив ее с историями священников других направлений. Оперируя множеством цифр, он показал, что на момент смерти в 39 лет Декстер Белл, учитывая все поступления, ежегодно зарабатывал $3300. Принимая во внимание рост инфляции на умеренные 2% и предположение, что Декстер Белл доработал бы до 70 лет, таков в 1948 году прогноз продолжительности жизни священников, утраченная сумма доходит до $106 000. По мере того, как Поттер называл все новые цифры, Денлоп демонстрировал присяжным цветные графики и диаграммы и сумел их убедить, что обсуждаемые суммы не миф, а реальность. Деньги, которых лишилась семья Декстера из-за его безвременной кончины. Во время перекрестного допроса Джон Уилбанкс поймал профессора на несуразности. Справедливо ли предполагать, что Декстер доработал бы до 70 лет и не лишился места? Корректно ли назван уровень инфляции? И учтено ли бесконечное повышение цен? Кто может поручиться, что жена Декстера осталась бы с ним и не ушла к мужчине с большими заработками? Но, по мнению Джоэла, Уилбанкс озвучивал слишком скромные цифры. Да, священники зарабатывают мало, это известно всем. Зачем стараться, чтобы их небогатые зарплаты казались еще скромнее? Следующим в качестве свидетеля пригласили оценщика недвижимости из Тупола, объяснив, какая у свидетеля специальность. Денлоп спросил, оценивал ли он собственность Беннингов. Свидетель ответил, что оценивал, и предложил суду документы. Это возмутило Джона Уилбанкса, и он потребовал прервать показания. Стычка была предсказуема, поскольку данный вопрос не был улажен до суда. Уилбанкс настаивал, что земля не принадлежала Питу Беннингу, и ее нельзя включать в его собственность. Пит подарил землю детям, как до этого в их семье из поколения в поколение дарили землю младшим. Он продемонстрировал заверенную копию договора дарения земли Джоэлу и Стелле. Денлоп ответил, что это дарение было мошенничеством, и получил замечание от судьи Стрэттона. Нельзя бросаться такими словами, как «мошенничество», когда ничего еще не доказано. Уилбанкс напомнил судье Денлопу, что по поводу передачи земли идет еще один процесс в суде округа Форд. Стрэттон согласился и постановил, что Денлоп не должен пытаться доказать, будто Пит Беннинг в момент смерти владел землей. Это стало принципиальной победой защиты. Денлоп явно просчитался. Но он был актером на сцене и вскоре вновь собрался. После того, как оценщик ушел, он вызвал Флори в качестве свидетеля противной стороны. Уилбанкс это предвидел и постарался подготовить ее к испытанию. Заверил, что долго ее мучить не станут, но она все равно нервничала. После нескольких предварительных допросов Денлоп спросил, является она исполнительницей завещания по поместью брата. Флори ответила утвердительно. Когда она была назначена его душеприказчицей, Флори не смотрела на присяжных, не сводила взгляда с дружеского лица племянника. Она объясняла, что ее брат Пит составил новое завещание после того, как был приговорен к смертной казни. Денлоп показал заверенную копию завещания и попросил идентифицировать с оригиналом. Флори подтвердила, что это то самое завещание брата. «Спасибо», — поблагодарил Денлоп. «А теперь скажите, подавали ли вы, согласно закону и по совету присутствующего здесь мистера Уилбанкса, список активов и задолженностей поместья Пита Беннинга?» «Да». Уилбанкс настоятельно советовал, чтобы она отвечала кратко. Денлоп извлек еще несколько документов и протянул Флоре. «Вот этот список вы подали в ноябре прошлого года?» «Да». «Раз он подан, то является предметом общественного достояния?» «Вероятно. Вы же юрист, вам виднее». «Справедливо. А теперь, мисс Беннинг, будьте добры, найдите третий параграф на второй странице и прочитайте его присяжным». «Разве они не могут прочитать сами?» «Пожалуйста, мисс Беннинг». Флори долго копалась, надевая очки для чтения, листая страницы и выискивая нужный параграф. И все это делала в явном замешательстве. «Так, первое. Личный счет Пита в Первом государственном банке, актив $1800. Второе. Счет фермы в том же банке — $5300. Третье. Сберегательный счет в том же банке — $7100. Достаточно?» «Пожалуйста, продолжайте, мисс Беннинг», — терпеливо попросил Денлоп. «Грузовик пикап Форд выпуска 1946 года. Пит его купил, когда вернулся с войны. Примерная стоимость — $750. Заберете и это?» «Будьте любезны, продолжайте». «Его машина, Pontiac 1939 года. Примерная стоимость — $600. Джоэл поежился, подумав, что может лишиться автомобиля, который водил с прошлого лета. Флори подтвердила, что на ферме имелись два трактора John Deere, несколько трейлеров, плуги и другое сельскохозяйственное оборудование общей стоимостью $3000. плюс-минус пара цыплят». Съязвила она. «И это все. Если не пожелаете его сапог и исподнего». Флори добавила, что на момент смерти Пит не имел долгов и зарегистрированных задолженностей по поместью. «А какова стоимость особняка Беннинга?» — громко спросил Денлоп. Тут же вскочил Уилбанкс и воскликнул. «Протестую, Ваша честь! Дом неотделим от земли, а земля подарена детям. Мы об этом только что договорились». «Действительно», — буркнул судья Стрэттон. Денлоп его явно начал раздражать. «Снимаю вопрос», — пробормотал тот. Но снял он вопрос или нет, слово «особняк» словно повисло в воздухе. Когда Флори покидала свидетельское место, Джоэл посмотрел на присяжных, и его не обрадовало выражение их лиц. Живущий в особняке богатей убил скромного служителя Бога, и его покарало правосудие. Обычно на процессах, если речь идет о насильственной смерти, защита выставляет целую вереницу свидетелей, которые утверждают, что смерть наступила не по вине обвиняемого, или что погибший хотя бы частично умер по собственной неосторожности. На процессе Белл против Беннинга Уилбанкс ничего похожего предложить не мог. Причина смерти Декстера ни у кого не вызывала сомнений. Пытаться с этим спорить значило бы потерять остатки доверия. Адвокат предпочел сглаживать острые углы, тем самым снижая возможность неблагоприятного вердикта. Он пригласил своего свидетеля, также эксперта по экономическим вопросам. И не откуда-нибудь, а из Калифорнии. Уилбанкс верил в старый принцип. Чем большее расстояние проехал эксперт, тем больше ему веры. Доктор Саттерфилд преподавал в Стэнфорде. Писал книги, занимался экспертной деятельностью. Суть его свидетельства сводилась к тому, что будущие поступления Беннинга не так велики, как им представили. С помощью цветной схемы он попытался объяснить присяжным, что если, например, 10 лет получать по 1000 долларов, то общая сумма составит 10 тысяч. Просто как день. Но если 10 тысяч получить одновременно, эффект будет больше. Деньги можно вложить в дело и иметь больший доход. Соответственно, будет справедливым сократить и выплату, то есть указанную в вердикте сумму. Доктор Саттерфилд добавил, что подобный метод принят судами по всей стране. Подтекст был тот, что если Миссисипи отстает, это плохо характеризует присутствующих в зале присяжных. Он оценил предел потерь семейства Беллов с учетом реальной инфляции в 41 тысячу долларов. Джон Уилбанкс считал, что вердикт ниже 50 тысяч долларов не смертелен. В конце концов, большинство фермерских хозяйств в долгах. Землю можно заложить. И упорно трудясь, при условии хорошей погоды и высоких цен на хлопок, о чем ежедневно молятся в каждом хозяйстве, через некоторое время выкупить. Уилбанкс рассчитывал на традиционный консерватизм присяжных из селян. Тем, у кого нет свободного цента, трудно присудить другим большие штрафы. Во время перекрестного допроса Бердж Денлоп принялся оспаривать приведенные цифры, и через несколько минут у всех в головах возник полнейший туман. Что такое текущая стоимость и дисконтированная стоимость? Что такое прогнозируемый уровень инфляции и структурированные выплаты? Глядя на смущенных присяжных, Джоэл понял, что Денлоп намеренно мутит воду. После того, как завершили свидетельские показания и выступления юристов, поднялся Денлоп и обратился к присяжным. Он говорил без шпаргалок и, похоже, без всякой подготовки. Назвал страшной смерть несчастного священника. И никак не случайной. «Бывают смерти по неосторожности», — сказал он, «но эту таковой назвать нельзя». Человек погиб в результате тщательно спланированного хладнокровного убийства. Фатального нападения на безоружного того, кто обучен убивать. Джоэл не сводил взгляда с присяжных и видел, что они поддаются влиянию Денлопа. «Каков ущерб от содеянного? Забудем о мертвых, преподобном Белли и Пите Беннинге. Поговорим о живых». За судьбу родных Пита Денлоп не тревожился. Дети получили хорошее образование, у Флори свой ничем не отягощенный участок земли, ведут респектабельную жизнь, а Джеки Белл и трое ее детей. Здесь Денлоп позволил себе уйти в сторону и со слезами на глазах рассказал нелишенную изящества историю о том, как умирал его отец. Ему тогда было всего 6 лет, но он помнит, какую травму нанесла смерть отца ему, матери и братьям. Денлоп продолжал повествование, и лишь когда дошел до погребения и принялся описывать, как гроб отца опускали в могильную яму, поднялся Джон Уилбанкс. «Ваша честь!» — обратился он к судье. «Это не имеет никакого отношения к нашему делу!» Стратон пожал плечами. «Во время заключительного слова я даю сторонам большую свободу». Денлоп, поблагодарив судью и вдруг резко переменив тон, стал грубо высмеивать Беннингов за попытку притвориться бедняками. Они владеют сотнями акров богатейшей земли, а его клиенты, Беллы, не имеют ничего. Не позвольте Беннингам и их адвокатам одурачить себя. Он напал и на профессора Саттерфилда. «Как по-вашему?» — спросил он присяжных. «Кто лучше разбирается в жизни сельского штата Миссисипи? Напыщенный всезнайка в галстуке бабочки из Калифорнии или доктор Поттер из нашего университета?» Закончив этим великолепным аккордом, Денлоп сел, а Джоэл почувствовал, как у него к горлу подступает тошнота. Джон Уилбанкс не стал оспаривать факт финансовой ответственности, но всеми силами пытался снизить цифры. Однако, судя по всему, не тронул присяжных. В опровержении Бердж Денлоп, оставив всякую учтивость, потребовал сурового наказания. Подобные выступления, как правило, присущи самым агрессивным процессам. Наказание за бесчувственное пренебрежение Беннингом человеческой жизнью и полное отсутствие ответственности. Судья Стрэттон председательствовал на многих процессах и интуитивно понимал, что в данном случае у присяжных на решение не уйдет много времени. Он отпустил их в 6 часов и объявил перерыв. Через час ему сообщили, что присяжные готовы. Они единогласно приняли вердикт. Пит Беннинг со своей собственностью в ответе за смерть Декстера Белла, в силу чего назначается денежное возмещение ущерба в размере $50 000. Второй раз. Меньше чем за год Бердж Денлоп поставил рекорд северной части Миссисипи, добившись максимальной величины денежного возмещения ущерба клиента.